Глава вторая. Свет в глаза, какой-то гул в ушах, вокруг радужные пятна, свободное падение, а затем ощущение, что тебя расщепили на атомы и заново собрали. Только вот собрали где? Жадно схватила почему-то спёртый и какой-то излишне сухой воздух ртом, пытаясь отойти от обилия ощущений и эмоций. Голова слегка гудела от усталости, в висках колола, но в целом я чувствовала себя как обычно. Правда, поспать бы, или... Первый раз всегда так, потом вы привыкнете. Знакомый голос, утащившего меня непонятно куда мужика, прозвучал совсем рядом. Я проморгалась и потерла глаза, возвращая себе видимость, и только потом сообразила, что этот гад утащил меня не просто куда-то по улице. Он утащил меня... Где мы? Силой воли задавила панику. Может, это я просто отрубилась с недосыпа? Так что истерить точно рановато. К тому же я уже столько всего насмотрелась в этой жизни, что удивить меня красивыми спецэффектами вряд ли выйдет. Это они еще мотоциклиста после крупной аварии не видели. Вот где ужас-то, а тут... Так слегка странное вокруг и только... Зеленоглазый гад улыбнулся и показал рукой на каменную серую стену перед нами. «В данный момент на портальной площадке храма. Прошу вас, леди, вам наверх, в замок. Вас ожидает принц». Хмыкнула, поспешив за ним по незаметной темной лестнице, ведущей куда-то на верхние этажи строения. Вот теперь точно понимаю, что, видимо, просто отрубилась на диванчике в ординаторской, где днем оставила свой телефон и зашла забрать. Замок, храм, портальная площадка, принц. Нет у нас такого в провинции. Ладно, пару мест, где есть замки и храмы, я еще могу назвать, но часть из них не в России. Может, даже принцев найду в Лондоне где-то. А вот с портальными площадками у нас все же туговато. Впрочем, мудрено ли двое суток практически не спать? Хорошо еще, что просто волшебное продолжение работы снится. Видимо, последний просмотренный фильм «Фантастических тварей» сказывается, а не кошмары какие-то. Хотя, кто знает мое подсознание, может, мой пациент — это чужой из фильма? Мне пару раз они уже снились, когда уставала слишком сильно. Красиво протянуло, когда мы вошли в весьма ухоженное помещение церкви. Ну или храма, как мне сказали. Все в блестящем золоте, много света, воздуха. Каменные колонны из белого мрамора увиты какими-то растениями. Вокруг не было ни души. Хотя, судя по яркому свету, пробивающемуся сквозь витражи, сейчас день. Это малый дворцовый храм, построенный специально для бракосочетаний членов королевской династии. Монотонно пробубнил зеленоглазый красавчик, словно по заказу. Я хмыкнула. Да уж, в реальности все не могу до экскурсии даже по родному краю добраться. Так хоть сейчас восполню этот пробел. «А вот это что?» — указала на странную белую каменюку около одной из стен. «Алтарный камень. Именно на нем совершаются ритуальные подношения нашей богине». «Ага, ясненько. Барашков, белочек, может, и деточек». Ох, темный народ, чего только не приснится. Хотя прелюдия к переходу в кошмары неплохая, но мы явно шли мимо. Лестница сменялась лестницей, коридор сменялся коридором, и, наконец, мы пришли в какую-то весьма богато обставленную комнату. «Это что?» — в шоке смотрела на возлежавшего на высокой перине красавчика, каких свет не видывал. Длинные серебристые волосы красиво рассыпались по темной подушке. Матовая алебастровая кожа притягивала взгляд. Утонченные черты лица совсем не говорили о том, что этот индивид болен. Никаких темных кругов под глазами или синюшнего оттенка бледности. Просто спящий красавец на шелковом темно-синем белье среди горы явно вышитых вручную подушек и укрытый покрывалом, даже более богато украшенным камнями, чем плащик моего провожатого. Да уж, вот только покрывал в камнях я еще не видела. Может, это моя личная интерпретация спящей красавицы? Подумаешь, год мужика не было, это же не повод. Или как раз он и есть? «Это наш принц, которого надо вылечить», — выдал зеленоглазый. «Вылечить — понятное слово, а вот принц как-то не очень». «Отчего?» Тем не менее, даже во сне профессионализм побеждал. Я подошла поближе к пациенту, стаскивая с перины расшитое покрывало и пальпируя живот, проверяя размер внутренних органов. На шикарное, перевитое явно развитыми мышцами и тело старалась не реагировать. Но не успела я коснуться шеи пациента, чтобы посчитать пульс, Как дверь в комнату распахнулась, едва не ударяясь об косяк, и в комнату влетел какой-то низкий и полноватый типчик неприятной наружности. «Я сказал не трогать его высочество!» — закричал он мерзким голосом. «Выжимка из слюны черного единорога практически готова, и уже завтра он будет на ногах!» «Какого-какого единорога? Может, он быть, еще помет зеленых летучих мышей приплел? Вот это кадр!» Однако зеленоглазый сохранил бесстрастность. Интересно, ему не жарко в этой мантии? Или что это? Плащ? Накидка? Надо было поинтересоваться предметами одежды косплееров. А то снится, и пусть снится, но не люблю, когда чего-то не знаю. «Лорд Орин, вы лечили принца целых 2 месяца, и результата не добились. Полагаю, что пришло время попробовать сугубо научный метод, принятый в другом мире». Голос Зеленоглазого был тих, но даже я слышала в нем некую сталь. Да, не хотелось бы, чтобы со мной разговаривали в подобном тоне. А пока я все же коснулась бьющейся жилки пульса спящего красавца и вскинула взгляд на циферблат моих часов, отсчитывая удары. Выдала, насчитав аномально повышенное сердцебиение. И вообще, я не поняла, как я должна лечить этого красавчика, от чего, да еще и без лекарств. «Что-то не так?» — тут же подался вперед мой провожатый, как-то там заткнув визжащего мужичка, глядя на меня своими невыносимо потрясающими глазами. Этот, кстати, тоже был прекрасен как бог. Никогда таких мужчин не видела. Модель? Или пластика лица? Наверное, второе, но не может быть столь больших и выразительных глаз от природы. «Пульс слишком высокий», — ответила. «Мне бы мои инструменты... Как я должна исследовать спящий... пациента без всего?» «У нее даже нет лекарской магии! Она шарлатанка!» — вновь завыл полноватый типчик. Мой провожатый решительно обернулся к нему и молча схватил за плечо, выдворяя из комнаты и кидая на дверь какой-то светящийся предмет, отчего та засветилась сначала вся целиком, а затем стала вновь обычной. Забавные у них тут спецэффекты. Это типа магия, да? Или технологичное будущее? Не поймешь. Зеленоглазый повернулся ко мне. «Что именно вам требуется?» — уточнил он спокойно. «Вот как у него так получается? Идеальное самообладание, никогда такого не видела. Или это мой фетиш на спокойных адекватных мужиков говорит? А то мне одни истерики по жизни попадались, которые не понимали всей важности моей работы». «Да все», — ответила с уверенностью. «Рентген, УЗИ, полный анамнез пациента, тонометр, пульсоксиметр, градусник, еще бы эхо и кардиограмму сделать, взять кал, мочу, кровь на исследование, обязательно все прошлые анализы. Нужно смотреть в динамике. Я бы еще проверила мозговую активность. Давно он в коме?» Мой похититель молчал, о чем-то раздумывая. «Это все, что вам надо?» Я пожала плечами. «Не знаю, это бы для начала. Электроэнцефалограмму я бы точно сделала. Вдруг пациент скорее мертв, чем жив. Так давно он в таком состоянии? Судя по тому пухлому мужичку, 2 месяца как минимум, так?» Цепко осмотрела пространство комнаты, совсем никак не похожей на больничную палату. Если такие богатые могли бы несчастному спящему красавчику электрический матрас от пролежней купить, или у них тут массажисты днем и ночью бегают... Впрочем, излишки уже не мое дело. Каждый развлекается, как ему нравится. 7 месяцев. До лорда Орина были еще целители, но все они не справились со своей задачей. Вы — наш последний шанс. Принц Даниэль — единственный наследник престола. Детей у правящей четы более быть не может. Так что его жизнь — самое ценное, что мы должны сохранить, пробудив его от магического сна. Магического? Я хмыкнула, еще раз глянув на пациента. «Обычная кома. Правда, действительно удивительно, что он у вас еще не помер без лечения-то. Хотя и с ним нет гарантии, что он проснется, но, по крайней мере, можно узнать, есть ли на это шансы. Некоторые болезни вполне лечатся. Может, у него просто сахар не в порядке или опухоль в мозгу. Ее вполне можно вырезать и надеяться на нормализацию состояния». Зеленоглазый слушал меня со всем вниманием, а затем кивнул. В его глазах не отразилось ни грани эмоций. «Напишите подробный список того, что вам требуется из вашего мира. Я это доставлю». То есть варианта, что я проснусь в ближайшие минуты, мы не рассматриваем. Впрочем, мне действительно не мешает отдохнуть. А этот сон всяко лучше кошмаров, только вот... Впервые так дико хочу спать даже во сне. И в висках неприятно давит от усталости. Можно ли вообще уснуть внутри сна? Мне бы нормально отдохнуть, а не эти цветные картинки смотреть. Оглянулась по сторонам. А, к черту все. Подошла к одной из довольно внушительных и, судя по виду, мягких и удобных банкеток у кровати. Да, она больше моей любимой постельки раза в два. Сбрасывая с плеч свое заношенное пальтишко. Я бы и на кровати легла, но рядом с чужим мужиком даже во сне неудобно. Знаете что, а идите вы в больницу. Совсем для исследования. Послала Зеленоглазого. А я посплю. Скинула еще и кофточку, нисколько не смущаясь собственного глюка. Затем прошла к зеркальному шкафу, судя по резным приоткрытым дверцам, оттуда выглядывал край одной из мужских рубашек, и нагло стянула чужую шмотку. Расширившиеся от шока глаза Зеленоглазого я игнорировала. «Спать хочу, хватит с меня». Стащила с себя лифчик и надела чужую, приятно пахнущую свежестью и почему-то горами вещь. Скинула брюки и прилегла на банкетку, подтащив к себе поближе то каменное покрывало, раз нормального одеяла мне не выдали. Ух, тяжелое. Надеюсь, меня в реальности все же укрыли. И желательно не тем засаленным покрывалом, которое в прошлом месяце пришлось отдать бабке, и та на него обмочилась. Даже химчистка не смогла извести тот запах. «Спокойной ночи, уважаемый Глюк. Увидимся с вами, когда я в следующий раз две смены возьму. Или нет?» Закрыла глаза, наконец проваливаясь в блаженную темноту без сновидений. «Хорошо».